Блаженны, не видевшие и уверовавшие. Если сердце спит, то и глаза легко можно обмануть. Продолжение предыдущей беседы. Если тонкое чувствование еще не пробуждено, то как же еще несовершенен наш способ познания мира? К тому же, как же несовершенно знание, добытое через ощупывание, если на физическом плане можно обмануть даже глаза? Каждый может вспомнить ситуацию, когда мы могли бы сказать, что нас подвели собственные глаза, но наиболее впечатляющими будут опыты по внушению и гипнозу. Перед глазами человека на самом деле не будет ничего, что отлично видят его глаза. Однако человек не только, как ему кажется, видит, но испытывает при этом те чувства, которые должен был бы испытывать, если бы ситуация была реальностью. Приведенный ниже пример взят из изданной в 1990 году в России книжки «Пророки и прозорливцы» Горбовского, в то время одного из лучших, на мой взгляд, советских популяризаторов всевозможных таинственных явлений. Горбовский описывает опыт гипнотизера Райкова, на котором он присутствовал. Райков, погрузив одну студентку в гипноз, внушил ей, что она великий художник Репин. Даже глядя на себя в зеркало, девушка не видела себя такой, какой отражалась. Она видела то, что ей внушили. Она верила, что она Репин, говорила о себе в мужском роде, воспринимала окружающее как Репин. Она была уверена, что находится в своей студии и искренне недоумевала, что тут делает посторонний человек, то есть Горбовский. Вмешался гипнотизер. «Господин Репин, — сказал он, — это репортер из Петербургских ведомостей. Позвольте ему задать вам несколько вопросов». Господин Репин, хмуря выщипанные бровки, чрезвычайно неохотно согласился. «Разрешите спросить вас, как добрались вы сюда на студию из дома?» «Почему вы спрашиваете? Естественно, в пролетке, как всегда. А может, на автомобиле, на такси, на автобусе?» «Я не понимаю вас. Вы знаете, что такое самолет, спутник?» «Я решительно не понимаю, о чем вы говорите. Было очевидно, что господин Репин искренне раздосадован бессмыслицей произносимых слов и не намерен продолжать беседу». Еще пример. В одном буддийском предании рассказывается об ученике Будды Чуллапантхаке, который только-только овладел в какой-то степени психической силы с незапамятных времен, известной в Индии под названием Маха-майя-ситхи. Первое слово говорит само за себя – великая иллюзия. Будда послал за Чуллапантхакой одного из вновь принятых учеников. Тот пришел и увидел 300 Чуллапантхак. Когда посланный в смущении возвратился к Будде и рассказал об увиденном, учитель приказал вернуться и, схватив за руку первого попавшегося Чуллапантхака, привести его. Будда знал, что ученик озорничал в восторге от того, что ему удалось освоить кое-что из практического искусства Махамайи. Он не замедлил продемонстрировать свое умение и внушил сознанию посланца свое иллюзорное изображение. Для этого ученику необходимо было отчетливо представить в уме свой собственный образ и, размножив его в любом количестве, внушить картинку другому сознанию. Примечание. Украинский артист-иллюзионист, заявлявший о себе и как лекарь-экстрасенс, и сугестолог, владевший психотехникой, позволяющей воздействовать на сознание, Альберт Игнатенко, о котором я опубликовала очерк в «Вечернем Кишиневе», кажется, в 1984 году, когда тот делал только первые шаги на эстраде, выделывал нечто похожее прямо на сцене, на глазах у огромного зала. Он приглашал на сцену зрителей, незаметными приемами отбирал из них людей медиумистичных и наиболее юных, как более внушаемых, и составлял группу, с которой и работал в течение на протяжении всего шоу. Ребята и девушки, не входя в состояние гипнотического сна, вовсе не производили впечатления загипнотизированных, и все же они видели, как на сцене растет огромное дерево, они нюхали различные цветы, кое-кто пел как Пугачева, если было приказано, под хохот публики, сидя на стульях, ребята скакали на лошадях и мчались на мотоциклах по улицам Киева или Москвы, весело подмигивая прохожим девушкам, которых им было приказано видеть. Как позднее оказалось, Игнатенко проходил подготовку в одной засекреченной лаборатории, занимавшейся различными психическими опытами и исследованиями, но вскоре его попросту выставили за дверь. Бывший руководитель этой лаборатории, город Николаев, Украина, а затем руководитель научно-методического центра «Сенс-Эко», кандидат психологических наук и доктор психофизики Артур Жашков, дал интервью корреспонденту украинских ведомостей Васильевой, которое было опубликовано 30 ноября 1993 года под заголовком «Психотронное оружие. Джин выпущен из бутылки». В нем речь шла о крупномасштабном, незаметном воздействии на сознание многих тысяч людей, так называемом зомбировании, киевлянином Юрием Кривоноговым, кибернетиком, знакомым с приемами психотехники. Для прикрытия своих опытов по черной магии он организовал нашумевшее в 90-х годах так называемое «Белое братство», быстро и печально завершившее свою историю. Объявив себя новоявленным Иоанном Крестителем, Кривоногов выбрал из бывших комсомольских активисток себе подругу, Деву Марию, назначил конец света и подверг психическому насилию тысячи людей, устремившихся к новоявленным святым и жаждавших чудес. Корреспондент спросила Жашкова, насколько сегодня реальна утечка информации по психотехникам ЛД и связанная с этим угроза обществу. Что касается нашей группы, это нереально. С самого начала отбор людей был тщательным. Был, правда, один прокол с артистом психологического жанра Игнатенко, который работал в нашей лаборатории и которого, грубо говоря, превратили в экстрасенса. Но поскольку людей остальных подбирал я сам, то никаких других проколов быть просто не может. «Хотелось бы верить в это», — заключила корреспондент, «как и в то, что и в любом другом месте Земли ученые, разработчики психотехнологий, никогда не используют это достаточно опасное оружие в корыстных целях, как и в то, что феномен Кривоногова будет все-таки последним». Как, видимо, владение практикой Махамая-ситхи, будь то в монастырях Тибета или в какой-нибудь засекреченной лаборатории, может быть слишком опасным для бездуховного человечества. Только подвижник, только высокодуховный человек-альтруист, отвергший себя во имя общего блага, может использовать психические силы, не нарушая как божественные, так и естественные законы, не причиняя вреда ни людям, ни себе. Но такого распространения гипнотизма в разных его проявлениях, какое наблюдалось в 20 веке, человечество еще не знало. И учителя называют эту беду уходящей расы истинным сатанизмом. Конец примечания. Я привела эти примеры для того, чтобы мы еще раз вспомнили, что учителя говорят. И Иисусу Христу не было никакой надобности нарушать божественные и естественные законы и идти на колоссальный, к тому же совершенно неоправданный, расход психической силы по воскресению своего физического тела. И для чего? Чтобы, явившись три раза перед учениками, убедить их, что смерти нет, вот, мол, я живой перед вами, смотрите. Если уж обычный современный гипнотизер мог на какое-то время внушить девушке, что та Репин, если молодой ученик Будды, только-только прикоснувшийся к практическому оккультизму, уже мог внушить товарищу то, что хотел, то разве бы подобные ситхи, предназначенные для магов-первоклассников, не мог бы продемонстрировать Христос? Без нарушения законов, без ненужного расходования психической силы, И, думается, без особых усилий великий учитель мог бы внушить ученикам свой прежний, привычный для них облик и для пущей убедительности отразить бы на нем даже следы от недавних ран. Но не для демонстрации столь грубых чудес предназначалось посмертное явление Иисуса Христа. Он решил появиться в тонком теле среди физических условий не только для того, чтобы доказать ученикам, что смерти нет. Явление Иисуса Христа предназначалось также и для проверки готовности сердца учеников, и для возжжения в нем высших огней. Если эманации великого учителя в физическом теле чрезвычайно велики и воздействуют на каждого входящего в сферу влияния его ауры, то насколько же могущественнее будет воздействие его энергии, когда учитель будет находиться рядом в тонком теле? Это легко понять, если сравнить, насколько сильнее свет, исходящий от непокрытой плафоном лампочки и от той же лампочки, покрытой плафоном из стекла, окрашенного в какой-нибудь густой темный цвет. Стихи 19-29 главы 20 Евангелия от Иоанна, где говорится о первой встрече воскресшего Иисуса с учениками, указывают на то, что учитель появился в доме, где собрались ученики, вовсе не в физическом теле. Иисус просто возник из пространства, как бы мгновенно проявился. Разве кто-нибудь из людей в плотных телах может пройти сквозь запертую дверь или сквозь стены? В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Сказав это, он, зная о неверии учеников, немедленно дополняет информацию, полученную ими через уши, также и через глаза, редактор. «Показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Рассматривая эти стихи в метафизическом аспекте, можно сказать, что ученики увидели учителя тонким зрением, глазами сердца. Однажды трое из них, Петр и еще два ученика, уже видели таким же образом учителя и двух его спутников в день его преображения, когда не только лицо его, но даже одежда сияла серебряным светом. Но сейчас, в ожидании небывалого чуда появления учителя после смерти, все ученики пребывали в возвышенном состоянии духа. То был единый, молчаливый и огненный призыв сердца каждого к высшему «Я». Это молитвенное сосредоточение, близкое к экстазу, создало могучую коллективную ауру, которая стала еще более напряженной, как только в нее вошел Иисус. И, находясь в этом особом духовном состоянии, ученики, смотря физическими глазами, увидели тонким зрением учителя в его, таком неожиданном для них, другом образе. Они, находясь в физическом мире, увидели учителя в его тонком теле так же ясно, как если бы он стоял перед ними в теле физическом. Никто из учеников не изъявил желания втыкать пальцы в раны учителя, чтобы поверить, что он перед ними. Да, конечно, поначалу им мало было услышать, что учитель воскрес, но теперь вполне было достаточно увидеть его, чтобы больше не сомневаться, что воскресший учитель рядом. Но одному все же этого оказалось мало. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа», но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Примечание. Евангелист снова подчеркивает, что приход воскресшего Иисуса был не таким, какой обычно бывает, когда люди приходят в дом в физическом теле. «Стал посреди них и сказал: „Мир вам“, потом говорит Фоме». Примечание. Мы были свидетелями, что другим ученикам Иисус этого не предлагал. «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня». Примечание: не только глазами, но и перстами, словно слепой. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Здесь в скобках позволю допустить, ну, не более того, что в случае с Фомой, в случае особо тяжком, Иисус вполне мог бы и позволить себе создать иллюзию своего облика посредством внушения. Фома – ученик с самым слабым устремлением к учителю, а потому имевший самое неразвитое сердце. Он просто вынуждает применить для его переубеждения самые примитивные внешние эффекты. Примечание. Только не будем думать, что учителя так и ждут, когда мы напросимся к ним в ученики. Мало того, если будем всерьез изучать Агни-йогу, послания и дневники Елены Рерих, поймем, что учеников у каждого учителя не только меньше, чем пальцев на одной руке. Мы догадаемся и о другом. Учителя хотели бы, чтобы это число никогда и не увеличивалось бы. У учителей Шамбалы космопланетарные задачи, а их ученики – это, как правило, или противоположный аспект начала, к которому они принадлежат, или же сокровенные частицы их самих, ассимилированный луч. Для нашего контакта с великими учителями Шамбалы существует длиннейшая иерархическая цепь, но даже к самому первому звену еще нужно суметь подойти, то есть приобрести такие нравственные и духовные качества, развить такие способности, чтобы заинтересовать это звено своей полезностью для дела учителей. И не нужно тешить себя самообманом, что кому-нибудь удастся перепрыгнуть хотя бы через одно звено. Для начала будем знать, что нужно найти учителя жизни. Им будет тот, кто, как говорила Елена Рерих, подаст лучший совет. Но при этом, согласно закону аналогии как вверху, так внизу, нет ни большого, ни малого. Остается неизменным священное правило почитания, не осуждения, преданности по отношению к такому учителю. Если же не сдадим даже этот первый экзамен на высший бал, то не нужно заблуждаться относительно того, что теперь, коль мы поумнели, нас ожидает учитель жизни более высокого ранга, а прежнего можно отнести к уже пройденному материалу, а то и просто списать в утиль. Отринуть, предать забвению, а то и осудить за его уже малые знания. Надо знать, что никакого учителя высшего ранга в этом случае не встретить, потому что карма знает, что и этот будет в свое время списан в утиль и осужден самомнительным учеником. Преданность не вырабатывается мгновенно. Воспитание преданности в 10 воплощениях и то будет маловато, чтобы обрести это огненное духовное качество. Самомнение и отсутствие преданности – свидетельство ограниченности малого сознания. Такое сознание вполне может привести к предательству не только учителя, но и учителя с большой буквы. Жизнь изобилует подобными примерами. Также заметим, что не будет ученику чести, если после каждого выполненного задания он станет ожидать похвалы со стороны учителя и просто даже оценки. В противном же случае он дальше, мол, или идти не сможет, или будет выполнять дело без особого энтузиазма. Но разве, стараясь принести посильную пользу делу учителей, земной сотрудник должен себя вести так же, как дрессированное животное, которое после выполнения команды всегда ожидает кусочка сахара или морковки? Сокровенная наука говорит, что это не что иное, как искушение. Конец примечания. Фома еще не знает, как это можно видеть не физическими глазами. Он еще не готов поверить, не готов понять, что есть предметы и сущности из тонкой материи, которые не менее реальны, чем земные, но которые нельзя пощупать рукой. Если бы перед нами возникло, к примеру, привидение, то наша физическая рука могла бы пройти сквозь него, как бы проткнуть его, не причинив при этом ни малейшего вреда ни ему, ни себе. Истинно благословенны, говорят учителя Шамбалы, те, которые, не видя, уверовали, ибо это означает, что дух их принес эту веру из прошлых жизней, и чаша достижений близится к конечному накоплению. Примечание. Еще раз подчеркнем. Не слепую веру, но чувство знания. В одной из книг Агни-йоги есть древняя притча, которую полезно было бы запомнить каждому, кто собирается терпеливо изучать сокровенное учение. Эта притча показалась мне очень схожей с притчей о евангельском Фоме. В ней рассказывается о том, что к одному учителю, великому познавшему, пришел ученик и пожелал убедиться в способностях учителя. И как же это малое сознание собиралось проверять способности великого познавшего, чтобы затем удостоить учителя чести принять пришедшего в ученики? «Покажи мне чудо», — так сказал ученик, — «после чуда уверую». Учитель печально улыбнулся, но чудо все же показал. «Теперь я согласен», — сказал ученик, — «под твоей рукой пройти ступени учения». Но решение учителя было совсем иным. «Ты мне больше не нужен», — сказал он. Примечание. Очень малы духовные накопления и у всех, кто требует чудес для доказательства справедливости слов, сказанных великими учителями и их посланными. Будем также помнить, что не имеет сколько-нибудь серьезных духовных накоплений всякий, кто вообще жаждет чудес, кто устремляется к практической магии, прежде не отвергнув себя, не освоив прежде практики, теорию, сокровенную философию. Почти пуста сокровищница духовных накоплений и у тех, кто уверен, что он станет более духовным, если будет с помощью всяких медитаций, концентраций, асан и других механических приемов возбуждать центры своих психических сил, разумеется, самых низших. У таких неосторожных людей совершенно не развито сердце, иначе оно предостерегло бы их от опасности, которая ожидает каждого при любой попытке повредить заградительную ткань. Слепые и глухие жаждут ступать там, где с опаской ступает даже ангел. Они устремляются в астральный мир, а выше они не поднимаются, где под каждым цветком притаилась, готовая к прыжку, ядовитая змея. Конец примечания. Рядом с Христом были толпы народа. Но многих ли он избрал в ученики? Всего-навсего чуть больше десятка. И, как видим, даже избранные Христом ученики не были достаточно интуитивно развитыми, и были среди них даже такие, как Фома. О невидевших и уверовавших мечтали и Будда, и Христос. Но, увы, таких пока в человечестве очень и очень мало. Это, конечно же, не могло не огорчать Иисуса. Потому-то он, когда по дороге в Эммаус шел рядом с учениками, никак не узнававшими его, то есть не чувствовавших его присутствия, с горечью произнес: «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» О несмысленное и медлительное сердцем! Не просто духа учителя коснуться духа ученика непосредственно. Продолжение размышления о том, почему ученики не всегда и не сразу узнавали учителя. Почему ощущаю такое жжение, как бы горение в сердце? Огонь чаши, ибо речь о понимании духом. Из бесед владыки Шамбалы с Еленой Урусвати 28 июня 1928 года. Примечание. Высокий путь, часть первая. В Все, кто не просто читает Евангелие, но старается проникать в суть написанного, не могут понять, почему Христа после его воскресения, воскресение, как утверждают христианские учители, в том же физическом теле, ученики никак не могут узнать с первого раза. Причем не узнавали учителя все ученики, к тому же не узнавали каждый раз при его появлении. Не странно ли? Разве такое было бы возможно, если Иисус воскрес бы в том же физическом теле, как утверждает по сей день Церковь? Главная цель появления Христа после крестной смерти – появиться среди прежних физических условий, в среде земных людей, и Он исполнил то, что было им задумано. Но разве читающему Евангелие не приходит в голову, почему же евангелисты, а упоминает об этом не один, а трое, описывая посмертные явления Иисуса Христа ученикам, обязательно подчеркивают первое, что Иисус появлялся неожиданно и непонятно откуда, каким образом. Второе, его облик был чрезвычайно изменен. Откроем Новый Завет. Скупы строки о посмертном явлении Христа, потому не пропустим ни одной. Мы увидим, что с учениками творится что-то странное. Они видят, даже разговаривают с учителем, но не узнают его, пока он сам не подаст им какой-нибудь знак или не подаст знак их сердца. Примечание. Мария узнала учителя лишь после того, как услышала его голос, произнесший Мария. Другие ученики получали другие знаки. Текст в рамке. Николай Рерих. Женщины, именно вы развернете знамя мира. Вы безбоязненно станете на страже улучшения жизни. Вы зажжете у каждого очага огонь прекрасный, творящий и ободряющий. Вы скажете детям первое слово о красоте. Вы произнесете священное слово «культура». Сокровенное учение Шамбалы, Евангелие Нового Завета, как произведение, отражающее частицу универсального тайного знания, конечно же, в том числе, подчеркивает, что женщина по природе своей более утончена, и потому она, а не мужчина, является носительницей высших огней, раскрывающихся не в уме, а в сердце. Именно поэтому женщина, а не мужчина, издревле является носительницей и хранительницей культуры, духовного сокровища человечества. Не случайно высшими божествами всех древних народов были божества именно женского начала, и в храмах жрецы слушали предсказания «жриц Пифий», а не наоборот. Учителя Шамбалы сообщают нам, что среди обитателей Шамбалы даже полеты к дальним мирам – а совершаются они не на космических кораблях, а в телах огненных, ментальных, прерогатива именно женщин гималайской твердыни, хотя, само собой, летают и мужчины. С унижением женщины, а началось оно еще во времена Атлантиды, в человечестве постепенно стала нарастать бездуховность. Следствием этого стало разъединение, распад единого общечеловеческого организма на враждующие части. Следствием отстранения женщины от управления государствами явилось разрушение их изнутри. Внешние нападения лишь довершали результаты разложения внутреннего. Усиление бесправия женщины во всех странах привело к братоубийственным войнам, к угасанию поначалу блистательных цивилизаций, к искажению и падению религий, омертвевших бессердечного знания, без света сердца и его тепла. Наступающая эпоха огня, эпоха духовного пробуждения человечества, Сатья-юга, названа владыками Шамбалы эпохой женщины, эпохой матери мира, эпохой Майтреи. Агни-йога тоже в свете женского начала названа учением сердца. Именно потому она, как и тайная доктрина, в отличие от прежних времен, дана человечеству уже не через мужское начало, а через святое охранительное начало – женское. Конец текста в рамке. Евангелие от Матфея, Глава 28, стих 9. Для нашей беседы сейчас, пожалуй, не пригодится, так как оно слишком скудно описывает появление воскресшего Учителя. И Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Но в Евангелии от Марка, глава 16, стихи 11-13, уже есть несколько строк, имеющих отношение к нашему разговору. Выделенные мною строки однозначно свидетельствуют о том, что облик Иисуса был иным. Как только Мария первая увидела воскресшего Христа, она немедленно возвестила ученикам. Примечание: Марк не уточняет, как, где и когда это произошло. Но они, услышав, что Он жив, и она видела Его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. В Евангелии от Луки, глава 24, стихи 13-50, явление Христа в день воскресения этим же двум ученикам описано более подробно и содержит несколько чрезвычайно важных деталей, касающихся природы иного образа. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадины 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Но как понимать выделенные мною фразы? У нас даже не возникает сомнений, что речь идет о физических глазах. А может, не только о физических? Обычные глаза, как мы уже знаем, могут быть обмануты. Нельзя обмануть лишь глаза сердца. Так может быть, именно глаза сердца все еще были удержаны земным сознанием учеников? Именно это и подтверждает сам Христос. Он говорит своим ученикам-попутчикам: «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». И сказав так, астральный Иисус начинает постепенно разворачивать сердца учеников к себе, осторожно накаляет их своим огнем. Конечно же, сердце подает знак всегда и каждому человеку. Вот только без духовных накоплений голос сердца не расслышать. Мы уже говорили о том, что у духовно неразвитого человека внезапного пробуждения высших свойств сердца вообще не может быть. Эти качества приобретаются постепенно на протяжении множества жизней в труднейших битвах с низшей природой, но при достаточных духовных накоплениях пробуждение чувства знания состоится обязательно. И случается это неожиданно для самого человека. Это мгновенный взлет души в высшие сферы, где для познания сути любой вещи не нужно ни времени, ни услуг вечно сомневающегося медлительного физического мозга с его глазами, ушами и так далее. Тех, которые могут слышать сердце и мгновенно понимать, что оно говорит, в человечестве пока единицы, но некоторые люди уже могут слышать пробуждающееся сердце, хотя его язык и не всегда им понятен. Но без уже имеющейся способности сердечного распознавания Иисус вряд ли выбрал себе в ученики тех, кого выбрал. В одном из писем 12 июля 1938 года Елена Ивановна Рерих писала: «Распознавание всегда и во всех учениях полагалось в основу ученичества». Е.П. Был, Блаватская, редактор, особенно настаивала на распознавании, которое заключается в огнях сердца, в чувствознании, этом глазе Дангмы. Не будем думать, что учителя Шамбалы знают все бесчисленные языки и наречия, на которых говорили уже ушедшие в небытие народы и на которых разговаривают сейчас народы Земли. Но следует знать, что на каком бы языке ни заговорил бы с учителем человек, он будет понят так же точно, как если бы учитель владел неизвестным языком в совершенстве, причина в чрезвычайно развитом чувствознании учителей. Понимание идет на уровне духа, когда становится ясной суть вещей. Истина может проникнуть с высот духа только через канал сердца, но, как видим по Евангелиям, не так-то просто духу учителя непосредственно коснуться духа ученика. Евангелие от Луки показывает, как Христос, находящийся в тонком теле, осторожными касаниями начинает стучаться в сердца учеников, к которым он присоединился по дороге в Эммаус. Он начинает вызывать в памяти своих спутников все сказанное о нем, начиная от Моисея. Может, это ускорит распознавание духом? Но Иисус видит медлительность сердце учеников, и он продолжает огненно напрягать пространство, пока сердце спутников не воспламенилось. Сердце загорелось, но его язык еще не был понят несмысленными. И тогда, немного погодя, Иисус к словам прибавит еще и дополнительный сокровенный знак. В данном случае это будет преломление хлеба, священный символ мистерий, который ученики видели на Тайной вечере. И только тогда, наконец, их сердце встрепенется так, что ученики мгновенно узнают Учителя. Есть ли в Евангелии от Луки намек, что узнавание Учителя двумя учениками, шедшими в Эммаус, произошло не физическими глазами, а именно в духе, сердцем? Есть, и даже не намек. Об этом сказано открытым текстом в стихе 32. После того, как Христос рассказал ученикам о пророчествах в Писании, Он, как только они приблизились к селению, сделал вид, что намеревается идти дальше. Но ученики попросили странного спутника остаться с ними. Был уже вечер, и они вошли в дом и принялись ужинать. И вот тут Христос подал ученикам уже знакомый им сокровенный знак причастия. Взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим. Обратим внимание на второе и третье предложение. Мне думается, это очень сложный фрагмент. Вот, к примеру, местоимение «они», «них». Кому или к чему их нужно отнести? Первое местоимение «они», «они узнали его», в нашем сознании застряло как относящееся только к ученикам. Но не исключено, что слово имеет двойную нагрузку, относится и к ученикам, и к глазам. Тогда открылись у них, у учеников, глаза духовные, и они, кто или что, духовные глаза или духовно прозревшие ученики, узнали его. Но он стал невидим для них. Стал невидим для кого? Для учеников? Для глаз их сердца или для их физических глаз? Ведь только что было сказано, что ученики узнали Иисуса. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Что происходит дальше? Дальше эти ученики пошли к товарищам и рассказывали о происшедшем на пути и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Именно благодаря сокровенному знаку был узнан Учитель. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них, как видим, появление астрального Иисуса всегда неожиданно, и сказал им: «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?» Можем ли в данном эпизоде допустить, что Иисус решил продемонстрировать ученикам некоторое свойство тонкого тела, которое может быть в разных стадиях уплотнения, от почти эфирного, похожего на призрак, до уплотненного. От такого внезапного видения физический человек, конечно же, смутится и испугается, и подумает, что видит духа. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Выделенная фраза будет иметь совершенно противоположные смыслы, если ее воспринять примерно так. Первый вариант. Его можно допустить при условии, если в этом эпизоде Иисус предстает уже не перед духовным взором учеников, пребывающих в состоянии духовного подъема, экстаза, а перед физическими глазами, будто привидение. Тогда приведенную выше фразу можно воспринять так. «Посмотрите на меня, на руки мои и на ноги мои, это я сам. Можете даже потрогать меня, разве мое тело такое же физическое, как у вас? Разве оно столь же плотное? Разве у такого призрачного тела могут быть кости? Только плоть имеет кости, дух, освобожденный от плоти, плоти и костей не имеет, как это вы у меня и видите». Второй вариант. Его можно допустить при условии, если в этом эпизоде Иисус предстает перед учениками не просто видимый, как нечто эфирное, призрачное, а в тонком теле, уплотненном до полной иллюзии физического. Тогда ту же фразу можно будет воспринять так. «Посмотрите на меня, на руки мои и на ноги мои. Это я сам». Можете даже потрогать меня, разве мое тело не такое же плотное, как у вас? Чего вы смутились и испугались? Какой же я дух? У духа нет ни плоти, ни костей, как видите, у меня. Дух вообще не имеет никакой формы, но у меня, как видите, и руки есть, и ноги. Но это лишь видимость. Это не физическая плоть. Это моя уплотненная тонкая плоть, астральный двойник». Есть и третий вариант. Он может совмещать и первый вариант, и второй, поскольку, как мы уже знаем, учитель вовсе не прекращал после смерти обучение своих ближайших учеников. Так было или не так, как представляет пишущая эти строки, но почему бы не предположить, что Иисус, находясь в астральном теле, все же мог показать ученикам три степени его уплотнения. Первое. Он являлся невидимым для физических глаз учеников, но, пребывая в состоянии экстаза, они видели его в тончайшем облачении своим внутренним взором, видели так же реально, как если бы он был в физическом теле. Второе. Он мог показаться в физическом мире и в тонком теле, разряженном до такой степени видимости, в каком обычно проявляются призраки. Третье. И почему бы он не мог бы показаться и в уплотненном тонком теле? Разве учителя не говорят, что их переход из невидимого состояния в видимое совершается так же мгновенно, как и из видимого в невидимое? Мы можем выбрать тот вариант, который нам больше нравится. Можем отказаться рассматривать любой, ведь то, о чем говорится сейчас, это не более, чем попытка поразмыслить над вопросом, неужели же у астрального Иисуса не было никаких других целей являться после физической смерти, кроме одного желания доказать ученикам, что он жив. Вот третье, последнее явление Христа ученикам после его крестной смерти. Казалось бы, уже было два появления учителя, уже все ученики знали, что он воскрес, уже беседовали с ним, уже, казалось бы, они понимали, что является учитель в необычном облике и всегда неожиданно, при этом заметим, является всегда или ранним утром, или вечером. Именно при таком освещении лучше всего и видится тонкое тело, если оно еще не уплотнено до полной иллюзии физического. Третье явление Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, глава 21, стихи 1-4, описывается так. Петр, Фома, Нафаил, сыновья Зеведеевы, еще кто-то из учеников и Иоанн, он чаще всего называется не собственным именем, а о нем, как правило, говорится ученик, которого любил и Иисус. Пошли в море Тивериадское ловить рыбу. В ту ночь не поймали ничего. Примечание. Ученики Иисуса Христа в своем большинстве, говорят Евангелие, были рыбаками, но даже здесь скрыт не один смысл. Дело в том, что в языке символизма, тайном языке посвященных, понятие «рыба», а следовательно и «рыбак», имело много сокровенных значений. Рыба – это, как известно, существо, которое живет в воде. Вода в эзотеризме – символ материи. Человек – это и есть рыба, дух, живущий во плоти в мирах материи, ментальном, астральном, плотном. Миссия учеников-рыбаков Христа, ставших его послами к людям, то есть апостолами, была ловить рыб, то есть отыскивать людей, которые способны будут воспринимать сокровенное знание. «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков», говорит Иисус Петру, его брату Андрею, а также Иакову и Иоанну Заведеевым и самому Заведею, их отцу. Матфей, глава 4, стих 19. «Отныне будешь ловить человеков», сказал Иисус Петру, когда тот с товарищами закинули сеть так, как он учил, «отплыви на глубину», то есть дай человеку глубинное, глубоко скрытое, сокровенное знание о жизни, ЛД, и закиньте сети свои для лова. Лука, глава 5, стихи 4-10. Сокровенное число человека – 9. Именно это число и получилось, когда я решила по пифагорейской системе превратить 153 в простое число. Для этого надо было сложить 1 плюс 5 плюс 3 равно 9. Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. Иоанн, глава 21, стих 11. Евангелист знает, почему он употребляет слово «рыба». Это древнейшая эмблема, многоаспектный смысл, который знали посвященные всех народов Востока. Например, в еврейском Талмуде Мессия часто называется «даг» или «рыба», но слово это не еврейское. Это наследие от халдеев и относится, как показывает само имя, к вавилонскому Дагону, человеку-рыбе, который был наставником и толкователем для людей, которым он показывался. Абарбанель объясняет это имя, утверждая, что знаком времени прихода его, Мессии, является соединение Сатурна и Юпитера в знаке зодиака – рыб. Поэтому, так как христиане намеревались отождествить своего Христоса с Мессией Ветхого Завета, основой иудейской веры, редактор, они приняли его столь охотно, что забыли, что его истинное происхождение можно проследить еще дальше назад, чем вавилонский Дагон. В Харе Пуране, в Бхагавад-гите, данной Кришной за 3000 лет до рождения Иисуса Христа, редактор, так же, как и в нескольких других книгах Древней Индии, редактор, Бог Вишну показан как принявший форму рыбы с человеческой головой для того, чтобы восстановить веды, утерянные во время потопа, дав возможность Вишвамитре спастись в ковчеге вместе со своим племенем. Вишну, жалея слабое и невежественное человечество, остался с ним некоторое время. Именно этот Бог научил их строить дома, обрабатывать землю и возносить благодарность непознаваемому божеству, которого он представлял. Далее я прерываю цитирование книги Блаватской «Разоблаченная Изида», том 2, и адресую к ней всех, кто хотел бы узнать, где находятся корни легенд Ветхого Завета иудеев и символики Нового Завета христиан. В дополнение рекомендую прочесть также страницы из гималайского дневника Николая Константиновича Рериха «Сокровища снегов». Читатели узнают, что означают и откуда происходят Те сокровенные знаки, эмблемы, ритуалы и так далее, которые мы находим в теоретической основе христианства, Евангелиях, и которые поздние христиане решили сделать собственным изобретением, отделив таким образом свою религию от несказанно более древнего ведического браманизма, египетских верований, халдейской магии и буддизма. Вот почему современные христианские церковные иерархи так яростно нападают на все научно-религиозные труды, которые показывают единый исток всех мировых религий, уходящий в древнюю землю Ариаварты. Вот почему современный аппарат Русской Православной Церкви так пугает своих христиан всеми восточно-религиозными учениями, называя древнюю мудрость великих учителей Шамбалы словами недостойными духовных людей. Эпоха Христа еще называется эпохой рыб. Однако рыбы, говорит Елена Рерих, это лишь телесный знак Христа, но знамение его подвига – созвездие Орион. Конец примечания. А когда уже настало утро, и Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Это третье появление Иисуса, но ученики по-прежнему все еще сразу не могут его узнать. Только Иоанн, наиболее интуитивный, наиболее духовно развитый, тут же говорит Петру: «Это Господь». Петр тут же бросился в воду и поплыл к берегу, остальные прибыли в лодки, вышли на берег, у разложенного костра видят Иисуса, рыбу, хлеб, вроде бы и глазами видят, и сердцем верят, что это учитель, но ведь почему-то снова не узнают. И из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Если же христианские отцы будут и в третьем тысячелетии продолжать доказывать, что Христос после своей смерти на кресте являлся в прежнем физическом теле, а потому и воскрешение людей, день страшного суда, произойдет в их прежних физических телах, то таким пастырям с каждым поколением будет все труднее и труднее удерживать веру. И, продолжая упрямствовать, церковные Фомы окончательно развалит христианство. Протоиерей Александр Минь. Его человеческая плоть была смертной, как и наша. Дополнение к предыдущим беседам. Крамольный отрывок из проповеди русского православного священника, московского протоиерея, отца Александра Меня, церковного диссидента, трагически погибшего в конце XX века от руки убийцы, так и оставшегося неизвестным. Александр Мень. Православное богослужение. Таинство, слово и образ. Издательство «Советско-британское предприятие «Слово». Москва, 1991, страница 120. Эту проповедь, вызвавшую негодование коллег, протоиерею Александру Меню удалось произнести лишь в сельской церкви. Она записана поклонниками этого широко образованного православного христианского учителя советской эпохи. Мысль свободомыслящего церковного служителя и религиозного писателя – еще не была полностью свободна от искаженных символов веры, и все же она уже не вмещалась в окаменелые рамки многих церковных догм, а иногда очень близко приближалась к некоторым аспектам эзотерического Востока. Мы легко найдем в этой проповеди мысли, созвучные тому, что утверждают учителя Шамбалы. Иисус Христос, говорит отец Александр, воскрес не в физическом теле, и Евангелие это доказывает. Также нелепо было бы верить, что в судный день люди также воскреснут в прежних телах. Прочтем, что говорит отец Александр. «Истину бессмертия люди познали еще в глубокой древности, задолго до Христа Спасителя. Все народы догадывались, что с последним вздохом не все кончается, и много размышляли над этой тайной. Но символ христианской веры, редактор, учит нас другому. Умерший человек не имеет полноты жизни, хотя душа его не умирает. Для человека, говорят теологи, редактор, Полнота жизни – существовать во плоти, в единстве духа, души и тела. Но ведь плоть наша обречена распаду, как же можно надеяться, что она будет причастна вечности? Этого человеческий разум не мог ни понять, ни принять. Между тем, Священное Писание говорит нам о том, что в конце времен все мы оживем, все облечемся в новую плоть. Будет ли она такой же, как сейчас? Это было бы страшно, ибо плоть наша немощна. Апостол Павел, однако, говорит, все мы изменимся. Значит, и тело наше будет иным, совершенным, бессмертным. Сеется в тление, говорил апостол, восстает в нетление. Как это совершится, мы узнаем из пасхальной тайны Христа, первенца из мертвых. Его человеческая плоть была смертной, как и наша, но, воскреснув, он преобразился. Заметьте, что Господь вышел из гроба не таким, каким он был прежде. Он проходил через закрытые двери, исчезал и появлялся вновь. Ученики порой, всегда, редактор, не сразу узнавали его, значит, и облик его менялся. Подобными будем и мы, когда настанет срок всеобщего воскресения, когда сущие во гробах услышат глас Сына Божия. Иных смущает мысль, где же будут пребывать миллионы, миллиарды преображенных людей. Да разве мало места у Бога в Его бескрайней вселенной? Последняя фраза, которой отец Александр смело выводит мысль христианина на беспредельные просторы вселенной, идя наперекор многому окаменелому в русской православной церкви, замечательно, но как бы ни хотелось на этом поставить точку, все же, думаю, надо подчеркнуть, что наша точка зрения не во всем сходится даже с приведенными замечательными словами отца Александра. Полагаю, что необходимо хотя бы бегло прокомментировать предпоследний абзац там, где говорится о всеобщем воскресении и так далее. Даже благодаря тому, что уже усвоено, надо заметить, что, первое, для воскресения в новую жизнь нам вовсе не надо ждать всеобщего воскресения. Великие учителя, пришедшие из той самой глубокой древности, к которой отец Александр, как видно, относился с почтением, учат, что наша нынешняя жизнь на земле не единственная, не первая и не последняя. Сам Христос говорит о повторных рождениях человека многократно, мы об этом вспомним еще не раз, а седьмую книгу полностью посвятим этому волнующему вопросу. Второе. Смерть человека – это вовсе не смерть, это просто окончание очередного срока пребывания человека на земле, это воскресение в новую жизнь и продолжение существования в условиях совершенно отличных от земных. Это не что иное, как просто переход в иной мир, где облик человека уже совсем другой. Третье. Под словом «плоть», как уже говорилось ранее, сокровенная физиология и анатомия понимает все четыре материальных тела, а не только физическое. Физическое тело – самая плотная плоть. Тонкое тело – это тонкая плоть, даже ментальное тело – и то еще плоть. Когда адепт равен ангелам? В дополнение к предыдущим беседам несколько чрезвычайно важных строк из статьи Елены Петровны Блаватской «Некоторые причины секретности. Тайная доктрина. Третий том». Для более глубокого осмысления формулы Христа «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». И Дельфийской заповеди «Человек, познай самого себя». Взятая сама по себе, без дополнительной помощи ведической браминской литературы, Библия никогда не выдаст вселенских секретов оккультной природы. Когда адепт в течение своего земного века достигает такого состояния святости и чистоты, которое делает его равным ангелам, тогда по смерти его призрачное или астральное тело становится настолько же плотным, каким было физическое тело, и превращается в реального человека. Примечание. Но всегда необходимо помнить, уплотненный фантом развоплощенного человека – это не человек в физическом теле. У тонкого, пусть даже уплотненного тела, совершенно другие свойства. Достаточно вспомнить, казалось бы, пустяшную фразу овеянного легендами графа Сен-Жермена. Под таким именем в Западной Европе XVIII века был широко известен гималайский учитель Ракатси, находившийся среди людей в уплотненном тонком теле. «Никто не может сказать, что видел, как я ел и пил», — говорил граф. Старое физическое тело отпадает, подобно сброшенной коже змеи. Тело же нового человека остается или видимым, или по выбору адепта исчезает из виду, окружившись оболочкой акаши, которая его заслоняет. Владыка Шамбала однажды сказал своей ученице, уплотненный астрал не может принять все особенности тела. Смотри, Елена Рерих, «У порога нового мира», 27 мая 1924 года. Значений у термина «акаша» санскрит множество. Выделим лишь несколько из них. Это изначальная субстанция, душа мира, тончайшая сверхчувственная духовная сущность, наполняющая все пространство. Это само всемирное пространство, в котором заключена вечная мысль и основа Вселенной. Акаша в первом проявлении имеет лишь один характерный признак – вибрацию, духовный звук, всетворящий трансцендентальный звук, обозначаемый в сокровенном учении тремя буквами «АУМ», произносимый как «ОМ». Это трансформация в физическом мире вселенского мистического всетворящего слова «Логос». Первым было слово. Без Акаши не может быть произведено ни одного магического действия. Блаватская говорит, что на Западе ученики-оккультисты имеют очень слабое понятие, но чаще не имеют вообще никакого представления о силах, скрытых в акашных вибрациях, в звуке тонкой и духовной природы. Конец примечания. Дельфийская заповедь «Познай самого себя» была ясно понятна каждому народу древности. Так оно есть и теперь, за исключением христиан. Кроме мусульман, эта заповедь является неотъемлемой частью каждой религии Востока, включая каббалистически обученных евреев. Однако, чтобы понимать ее смысл полностью, требуется прежде всего верить в перевоплощение и все его тайны, и не так, как изложено в доктрине французских реинкарнистов школы Алана Кардека, а так, как они изложены и преподаны эзотерической философией. Человек должен, короче говоря, знать, кто он был, прежде чем прийти к познанию того, что он есть. Точки над многими «и». Строки из письма Елены Рерих от 27 ноября 1937 года. «Постараюсь еще пояснить вам мою точку зрения на смущающее вас место в Евангелии от Иоанна, глава 2, стих 19. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Мы знаем, какое значение придавалось последователями Христа возможности Его воскресения на третий день, и они были правы, ибо одним из заданий Христа было доказать своим ученикам переживание человека душевного и бессмертие духа. Никто не будет отрицать, что огромным фактором в укреплении и распространении учения Христа явились именно Его неоднократные посмертные появления. Среди гностической литературы можно найти значительные данные об этих явлениях. Итак, еще раз внимательно прочла указанную главу и снова должна сказать, что не нашла ничего нелогичного ни в ответе Христа, ни в объяснении этих слов евангелистам. Мысль, что Христос в подтверждении своего права или власти мог предложить такое грубое доказательство или опыт восстановления каменного храма за три дня, если этот храм разрушить, Л.Д., не укладывается в моем сознании, ибо никогда ни один великий учитель не будет прибегать к чудесам для утверждения своей власти.

И лишь чрезвычайные задачи заставляли и заставляют великих учителей входить в физические тела и оставаться в них какое-то время. Учителя Шамбалы учат: каждое погружение в плотную оболочку материи чрезвычайно затуманивает знание духа. Если высочайший дух воплощается даже в очень чистую физическую оболочку, он уже не может быть ни всезнающим, ни всемогущим. Поэтому Христос, решив уничтожить свое физическое тело огнем духа, не собирался вновь воссоздавать его, чтобы продолжать свое служение человечеству. В этом не было ни малейшего смысла. О том, что земное человеческое тело несказанно ограничивает возможности посвященных адептов и тем более сверхчеловеческих существ, читаем в первом томе «Тайной доктрины», 296-я страница. То, что могут совершать живущие в физических телах посвященные, редактор, еще лучше могут выполнить дхьяни, буквально духовные владыки, редактор, которые не имеют физических тел, связывающих их. Таково было верование допотопных обитателей. Примечание: обитателей земли, живших до всемирного потопа, уничтожившего примерно 850 тысяч лет назад цивилизацию атлантов. И оно скоро будет принадлежать современному интеллигентному обществу, так же, как и греческой и римской церквам. В Шамбале большинство братьев и сестер общины учителей предпочитают находиться в тонких телах. Но если у кого есть и физическое тело, то оно не используется повседневно. Владыка Шамбалы также пока сохраняет свое физическое тело, но оно необходимо ему для особых дел, но вовсе не для явления толпам. В одной из бесед владыка Шамбалы сказал доверительно Николаю Рериху и Елене Рерих 27 мая 1924 года: «Нужда заставляет меня и группу, принявшую работу на земле, оставаться в физическом теле, и скажу вам шепотом, что последняя битва с князем мира сего, с сатаной, редактор, требует нашего состояния в физических телах, редактор». Примечание. Елена Ивановна Рерих. «У порога нового мира». То немногое, что уже дано знать людям нового мира об этой грандиозной планетарно-космической битве, мы можем собрать по крупицам в письмах и дневниках Елены Ивановны Рерих, а также в книгах, данных через нее владыкой Шамбалы. Но ни один человеческий мозг, ни одно человеческое сердце не смогли бы выдержать картины этой битвы, они просто были бы разорваны ее напряжением и даже одним ее видом. В письмах Елены Ивановны Рерих можно найти строки о том, что форма тела современных землян и ткани их физической оболочки чрезвычайно грубы по сравнению с телами людей, обитателей высокоразвитого Юпитера, и тем более Венеры, планеты самой высокой по развитию в нашей Солнечной системе. Примечание. Астрономия Шамбалы не относит Нептун и Плутон к нашей системе планет, и тем не менее утверждает, что в нашей Солнечной системе планет много больше, чем открыто. Так, кроме известных Меркурия, Венеры, планеты самой высокой по развитию, Земли, Марса, Сатурна, самой низкой планеты, Юпитера и Урана, владыка Шамбалы называет неизвестные астрономам XX века следующие планеты: Каллиопа, Игурион, Егориос, Думерион, Монисер, Игдур и Ерумия. Беседа Елены Ивановны Рерих с владыкой Шамбалы 13 мая 1924 года. Но в конце пятой коренной расы уже многие из людей не будут нуждаться в физических телах и станут жить и творить в телах из уплотненной астральной материи. Эти тела не будут знать ни болезней, ни старения, не будут иметь нужды в физической пище и многих вещах, без которых мы пока не представляем своей жизни. А у остального человечества, которое к тому времени еще будет пользоваться физическими телами, эти тела, имея то же строение, что и миллионы лет назад, по своему качеству, утончению мышц, нервов, кожи и так далее, и красоте форм будут очень отличаться от нынешних, а физические органы чувств по своей чувствительности приблизятся к органам чувств тонкого тела. В конце земной человеческой эволюции, то есть в седьмой коренной расе, человечество Земли будет состоять сплошь из людей, которым уже не будут нужны физические оболочки. Они будут использовать уплотненные астральные тела. В учении живой этики и в сокровенных записях бесед владыки Шамбалы Майтреи с Еленой Ивановной Рерих можно найти строки о том, что в Шамбале успешно продолжаются изыскания, связанные с совершенствованием процесса уплотнения тонких тел землян. Но пока эта работа предназначена только для сотрудников Шамбалы, работающих в тонких сферах. Текст в рамке. Елена Блаватская. Тайная доктрина. Том 2. Архаический символизм религии мира. Отдел 1. Тайны жизни и смерти были исследованы великими умами древности, и если они сохранили их в тайне и молчании, то лишь потому, что эти проблемы составляли часть сокровенных мистерий, которые тогда должны были оставаться непонятными для огромного большинства людей, так же, как и теперь. Как заметил мудрый Цицерон, время разрушает умозрение человека, но оно подтверждает суждение природы. Так дождемся нашего часа. И так как теология и материализм объединились, чтобы уничтожить старых богов древности, и пытаются исказить каждое древнее философское понятие, то лишь справедливо, чтобы любители древней мудрости защитили свою позицию. Глава 6. Рождение, распятие и воскресение Христа – и дохристианские солнечные мифы. Христос в пантеоне языческих богов. День рождения Иисуса Христа был назначен римским папой в 337 году нашей эры и объединен с древнейшим языческим праздником в честь бога Вакха. Рождественские и пасхальные колокола звучали над землею за многие тысячи лет до сотворения библейского мира. Отзвуки солнечного мифа язычников в христианской религии. В христианстве установлено 136 дат рождения Иисуса Христа. В следующей главе автор осмелится предложите свою версию. Но в этой беседе познакомимся с мифологическим и астрономическим аспектом, а также изобразительным в виде знаков тех символов великих мистерий, которые называются рождением, распятием и воскресением высшего божества. Спросим, что именно празднуют христиане 25 декабря, католики, и 7 января, православные. Рождение Иисуса Христа? Вовсе нет. Что празднуют христиане в день Пасхи? Воскресение из мертвых Иисуса Христа? Никак нет. И все же мы должны знать, что это замечательные даты, и их в самом деле, говорят учителя, следует отмечать высоким устремлением духа. Тогда что же это за славные дни? И многие ли христиане знают истинные истоки и значение своих священных дат? Пусть поинтересуются у своих священников, спросив, когда же все-таки родился их Спаситель, хотя, казалось бы, нет никакой надобности в этом вопросе. Каждый христианин и так уверен, что знает точный день рождения Иисуса Христа. Но все-таки, согласитесь, как-то нелогично получается. Из-за календарных недоговоренностей одни христиане, католики, празднуют рождение Христа в ночь на 25 декабря, а православные – в ночь на 7 января. Однако Рождество Спасителя, как и день его воскрешения, Пасха, имеют прямое отношение к презираемым христианскими теологами очень древним, дохристианским, солнечным мифам язычников. Как видим, несмотря ни на какие преграды, мифы все же проникли в святая святых христианской веры, в самое ее сердце. Упомянутая ранее Анни Безант, известный теософ, общественный и политический деятель Индии XX века, в своей замечательной книге «Эзотерическое христианство» пишет следующее. Относительно установления дня рождения Иисуса на 25 декабря Уильямсон говорит следующее. Все христиане знают, что 25 декабря есть праздник, признаваемый ныне за день рождения Иисуса, но мало кто знает, что не всегда было так. Есть сведения, что было установлено 136 различных дат разными христианскими сектами. Лайтфут относит это событие на 15 сентября, другие исследователи – на февраль или август. Епифаний упоминает о двух сектах, праздновавших Рождество, одна в июне, а другая в июле. Вопрос этот был окончательно решен папой Юлием I в 337 году по Рождеству Христову, и святой Златоуст пишет, в 390 году в Риме был избран этот день, то есть 25 декабря, как день Рождества Христова, для того, чтобы в тот же день празднующие свои торжества язычники, брюмалии в честь Вакха, не мешали христианам праздновать свое торжество. Таким образом, христиане должны знать, что, отмечая Рождество Иисуса в Вифлееме от Святой Девы Богородицы 25 декабря, 7 января по новому стилю, христиане лишь включают своего Спасителя в пантеон языческих богов. И не только. Отмечая Рождество Христово в указанные даты, христиане, конечно, сами того не желая, включаются в древнеязыческие мистерии, посвящаемые солнечным богам. И это несмотря на то, что поклонение этим богам церковь презрительно именует идолопоклонством. Солнечные боги есть у всех народов. Древний египетский Гор, вавилонский Таммуз, греческий Вакх, Дионис, древнеперсидский Митра, греческий и сирийский Адонис, фригийский Атис, славянский Ерило и так далее. У христиан Христос также олицетворяет солнце. Все народы дохристианской веры за многие тысячи лет до рождения Иисуса широко и торжественно отмечали день 25 декабря, день рождения Спасителя от тьмы, солнечного бога, пришедшего из вечного солнечного мифа. Этот миф говорит также, что рождение Спасителя происходило именно от Девы. Девы, непорочные девы, существовали за много тысяч лет до христианской Пресвятой Богородицы, Девы Марии. В скобках заметим, что Мария – это позднейшее имя Богородицы. Так в переводе на греческий язык прозвучало имя Мириам, имя матери Иешуа, евангельского Иисуса. Так Иешуа произносится на греческом. Непорочные девы – Царицы небесные всегда изображались с младенцами на руках, египетская Изида с Гором, индийская Деваки с Кришной, вавилонская Истар Милитта с Таммузом. Христиане взяли это изображение и также стали изображать Деву Марию с младенцем Иисусом на руках. Но что такое на самом деле это таинственная Дева, и что это за особенный день, 25 декабря? Самые древние мифы, бытующие многие тысячи лет, говорят, что Дева – это астрономический знак, созвездие. Все, что связано с языческой небесной Девой и с днем рождения ее младенца, уже давно вошло в школьные учебники всех стран, как строгая астрономическая наука, одна из самых дерзких наук, очень давно раздражающих официальную церковь. Достаточно вспомнить судилище Инквизиции над величайшим астрономом Галилеем. А уж об астрологии, которая в XX веке только-только вышла из темницы, где ее веками держали в заточении церковные стражи, и говорить не приходится. Именно в полночь с 24 на 25 декабря, когда ночь еще наиболее длинна, власть тьмы еще сильна, созвездие Девы поднимается над горизонтом, и у Девы, то есть под этим знаком, рождается младенец, Бог Солнце. В день своего рождения Солнце действительно самый настоящий младенец, в том смысле, что в этот день его высота над горизонтом в полдень минимальна. Это низкое стояние Солнца начинается в полночь 22 декабря и длится включительно до 24 декабря. Этот период называется зимним солнцестоянием, когда день самый короткий, а ночь самая длинная. Ну вот, на заре 25 декабря жизнедатель нашей Солнечной системы планет, спаситель от тьмы Солнце, как бы рождается и начинает расти. И начинается очередной Новый год Солнца. С 25 декабря зима медленно разворачивается на весну. Солнце с каждым днем все дольше задерживается на небосводе. Ночь уменьшается, день увеличивается. Это младенец Солнца, убыстряясь, растет день ото дня, набирая силу. Наше светило, ярило у древних славян, поднимается все выше и выше, захватывая в своем подъеме все большую часть небосвода. В день весеннего равноденствия, 21-22 марта, ночь и день по своей продолжительности сравниваются. А что было до зари 25 декабря? До этого дня Солнце, конечно, убывало вплоть до дня зимнего солнцестояния. Солнце незаметно начинало убывать с месяца летнего солнцестояния, с 22 июня. В это время ночь наиболее коротка, а день наиболее длинен, ведь в полдень солнце стоит на максимальной высоте над горизонтом. С 22 июня ночи постепенно становится длиннее. В конце концов наступает время, когда ночь по протяженности сравнивается с днем. Этот день назван днем осеннего равноденствия, 23 сентября. Период убывания Солнца длится ровно 6 месяцев, с 22 июня до 22-24 декабря. Ровно 6 месяцев длится период и нарастания Солнца, с 24 декабря до 22 июня. Миф не выдумка древних. Миф – одна из форм передачи сокровенного знания. И изучая Евангелие, мы видим, как миф сливается с историческими лицами. Достаточно вспомнить хотя бы странные слова, произнесенные об Иисусе Христе Иоанном Крестителем: «Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанн, глава 3, стих 30. Как это понимать? Эти слова наполнены тайной. Сейчас мы увидим их в астрономическом аспекте, потому что в буквальном значении они образуют нелепицу, ведь по возрасту Иоанн, судя по Евангелиям, был почти ровесником Иисуса. Но слова Иоанна Крестителя указывают именно на Христа мистерий, символизировавшего в них солнечное божество. Это божество Христос должно расти с начала года ровно 6 месяцев. И вот, чтобы подчеркнуть родственность аллегории древнего мифа с Иисусом Христом Нового Завета, узнаем, что как только Иисус начал свое восхождение, его предтечу Иоанна Крестителя убивают, усекают голову, как бы для умаления роста. В астрономическом аспекте сокровенная родственная и духовная связь Иоанн и Иисус подчеркивается в Евангелиях важнейшей деталью. Сокровенное учение говорит, что день рождения человека – это не день появления на свет, а день зарождения, то есть момент зачатия. И мы видим, что Лука знает об этом. Он указывает, что между зачатием Иоанна и Иисуса пролегает время протяженностью ровно в 6 месяцев. Лука говорит, глава 1, стихи 26-28, так. «В 6-й же месяц, после зачатия Иоанна в чреве Елизаветы, родственницы Марии, Л.Д., послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная». Так сливаются древние мифы, элементы великих мистерий и исторические события и личности, объединяясь с астрономическими и астрологическими знаками. Слияние истории и мифа мы видим и в воскресении Христа. Несмотря на то, что исторические даты смерти, а значит и воскресение Христа, пока неизвестны, его воскресение празднуется. И празднуется широко, торжественно, радостно. И в этом есть великий смысл, потому что язычники, солнцепоклонники, знали о солнце много такого, чего не знают христианские проповедники после оригеновского периода. Однако христиане празднуют вовсе не воскресение совершенного человека по имени Иисус Христос, личности исторической. Если это было бы так, то тогда как же ответить на вопрос, почему воскресение Иисуса Христа каждый год происходит не только в разные дни, но даже в разные недели, а то и в месяцы? Неужели Иисуса Христа распинали много дней? Неужели и воскресал Он то в один день, то в другой? Все дело в том, что не только Рождество, но и воскресение, как и распятие, это также языческое празднество, опять-таки связанное с древнейшим священным культом солнечного божества. Все это развитие одного и того же древнего сокровенного учения о тайнах мира, зашифрованного в аллегориях солнечных мифов. И эти аллегории имеют множество аспектов – астрономический, астрологический, космогонический, мистический, метафизический, числовой, геометрический, нравственный, исторический и другие. В древних языческих мифах Бог, рожденный Девой Богородицей на утренней заре 25 декабря, всегда бывает распят, но затем он непременно воскресает. В самом понятии распятие значение множество. Все зависит от аспекта, в котором оно рассматривается. Если рассмотрим лишь астрономический аспект распятия и последующего воскресения, тогда получим ясный ответ на вопрос, почему же каждый год христиане, в отличие от строго установленной даты Рождества Христова, воскресение Христово празднуют в совершенно разные дни и даже месяцы. Символ известного всем дохристианским народам изначального равноконечного креста – это пересечение двух линий. Но в языке символизма эти две пересеченные линии означают многое. Мы рассмотрим это пересечение в астрономическом аспекте, связанном с понятием распятия. Пересечение двух линий, образующих равноконечный крест, это символ пересечения движения Солнца и Луны во время весеннего равноденствия. Положение Солнца в день весеннего равноденствия непостоянно, оно изменяется ежегодно. И именно этим объясняется странное перемещение Христова воскресения Пасхи то на одну дату, то на другую. Как видим, день распятия и воскресения солнечных героев во время весеннего равноденствия непостоянен. А вот день Рождества Христова, то есть Рождества всех солнечных героев, или день зимнего солнцестояния, строго зафиксирован. Почему? Опять-таки, по астрономической причине. Положение Солнца во время зимнего солнцестояния всегда неизменно. Но как 25 декабря, так же как и 7 января, не может считаться днем рождения исторического Иисуса, так и празднование Пасхи не имеет отношения к воскресению исторического Иисуса из Назарета. Это великие праздники дохристианских народов. Символ человека, распятого в круге, встречается почти у всех древних народов Земли. Распятый человек изображен таким образом, что голова его касается круга на севере, ноги на юге, а вытянутые по сторонам руки на западе и востоке. Получается пространственный крест. Это символ распятого солнечного бога в виде человека внутри круга, означающего замкнутый горизонт, известен и современному человеку, хотя сокровенное значение понимается поверхностно. Елена Блаватская в евангельском эзотеризме разъясняет сокровенный смысл символизма распятия и слов «Христос» и «Хрестос». Повторяем еще раз. Название «Христос» и история распятия человека Христа появляются не первый раз. Повсюду – в Индии, Египте, Халдее, Греции – бывали такие легенды, и все они имеют одну и ту же основу. Они все символизируют добровольную жертву Логоса, первой открытой эманации единого, вечно скрытого, безграничного, неведомого, лучи которого воплощаются в человечестве. Примечание. Напомню. В истории последних 5000 лет полными воплощениями одного и того же луча Логоса в древнеиндийской троице Брахма-Вишну-Шива, это Вишну, были жившие в разные эпохи исторические личности, носившие имена Шри Кришна, Гатама Будда и Иисус Христос. Частичное воплощение Вишну, ее луча, были гораздо чаще, и, как пишет Елена Блаватская, эти замечательные гении человечества оставили за собой сияние полубогов. Лучи Логоса согласились упасть в материю, поэтому их называют упавшие, падшие ангелы, ЛД. Примечание. Космические разумы, рожденные предвечным пламенем, в сокровенной науке кумары, агнишватта, дхьян-каганы, манасы и так далее. Это одна из величайших мистерий, которая может быть только слегка упомянута, но которая подробно изложена в моей тайной науке, тайной доктрине, ЛД. Еще несколько строк из евангельского эзотеризма дополняют сказанное. «Воскресение не должно быть монополизировано только христианами, потому что оно спиритуалистическое право от рождения каждого человеческого существа, к какой бы религии оно ни принадлежало». Примечание. «Спиритус» — латынь «дух». Слова «спиритуализм» и спиритизм надо различать, несмотря на то, что у них один и тот же корень. Они также разнятся, как понятие «высокий дух» и «злой дух», как «дух», седьмой принцип, синтезирующий все остальные принципы, и дух природы, стихия. Спиритуализм имеет отношение к стремлению человеческой души познать сокровенную суть вещей. В философии понятие «спиритуализм» обозначает состояние ума, противоположное грубо-материалистической концепции и обращенное к вселенскому божественному принципу, разлитому во всем сущем. Теософия – чистейший спиритуализм, как говорит Елена Петровна Блаватская. Но далеко не каждый, кто называет себя спиритуалистом, имеет право так называться. Спиритуализм – это вторжение в сферу духа. В этом случае духовный разум, что иногда именуется просто дух, говорит человеку или через человека. Но чтобы стать проводом для этой огненной энергии высших сфер, чтобы услышать голос духа, надо достичь очень высокой ступени духовного развития. Только истинный спиритуалист может общаться с высшими сущностями или высокодуховными людьми, находящимися в тонких телах. Спиритизм – это, наоборот, вторжение в астральный мир, в его, как правило, самые нижние слои. Астральный мир – мир низший, это не человеческий мир, и общение с астральными сущностями, астральными останками человека, а также другими обитателями, не просто нежелательно, это опасно. Спиритизм – вера в общение с душами умерших людей через медиума или с помощью собственных медиумистических качеств, но никакого общения с человеческими душами не происходит. Те, с кем общаются спириты, души человеческой уже не имеют. Верующие в подобное общение, говорит Блаватская, бесчестят умерших и кощунствуют. Занятие спиритизмом, когда человек предоставляет себя воле существ астрального мира, приводит к деградации души. Это называется некромантия. С кем общаются те некроманты, которых именуют медиумами, узнаем в книге третьей, посвященной астральному миру. Конец примечания. Каждый, кто понял этот принцип христианства в себе самом, есть истинный христианин. Все же те, которые отмежевываются от этого принципа, умрут непременно, как язычники, без воскресения, несмотря на все церемонии крещения, таинства, молитву на устах и веру в догмы. Тайная доктрина и разоблаченная Изида Елены Петровны Блаватской дают любому исследователю, каждому читателю, стремящемуся к глубоким знаниям, предостаточный сравнительный анализ мировых религий и впервые раскрывают некоторые ранее неизвестные аспекты сокровенных понятий и образов древних мифов. Но прежде чем углубляться в страницы архаического символизма религий тайной доктрины, можно рекомендовать предварительно изучить более легкую для восприятия и совсем крохотную книжечку Блаватской «Евангельский эзотеризм», а затем и книгу Анни Безант «Эзотерическое христианство». И сразу будет понятно, насколько Евангелие глубже, мудрее и величественнее, если изучать их не только в прямом аспекте, самом примитивном, а попробовать использовать в меру своих способностей хотя бы те ключи, которые уже даны человечеству для входа в некоторые, уже открытые для посещения, залы древней сокровищницы сокровенного знания. Чтобы получить представление, о чем, к примеру, книга «Безант», приведу только название нескольких глав, которые сразу укажут на аспекты, в свете которых теософия рассматривает то сокровенное, что обозначено словом «Христос». Исторический Христос, мифический Христос, мистический Христос. Тут же получим представление и об эзотерических понятиях глубочайшей древности – распятие, воскресение, вознесение, причастие, крещение – все они пришли в христианство из того же солнечного мифа. Бесценны сокровеннейшие строки из эзотерического христианства Блаватской, которые также приводит Бизант, опираясь на учение ранних гностиков, которых уже вспоминали. Гностики сообщают, что Христос продолжал учить своих апостолов после своей физической смерти, а по прекращении своего непосредственного учительства он появлялся как иерофант в великих мистериях до тех пор, пока Иисус не заместил его. Птица Феникс, птица воскресения. Символы мистерий в кривом зеркале невежества. Рождение, преображение, смерть, воскресение, вознесение евангельского Иисуса Христа запечатлели символизм древней сокровенной мудрости, однозначно отрицающий смерть и утверждающий вечно обновляющуюся жизнь, развивающуюся циклами. Своим воскресением после распятия и появлением в тонком теле среди физических условий Иисус Христос показал, что смерти нет, уничтожима лишь внешняя оболочка духа, но не сам человек. Истинный человек – это дух-разум, он неуязвим, он бессмертен. Истинный человек – это вечный странник, путешествующий в беспредельности. Это вечно воскресающий Феникс. Чем дальше продвигается разум по спирали эволюции, тем сильнее его протест против навязываемых ему омертвелых догм, будь то в религии или в науке. Среди христианских догм наибольший протест у любого современного образованного христианина вызывает навязывание ему именно слепой веры в воскресение души в день страшного суда в том же физическом теле, в котором эта душа когда-то жила на земле. Мыслящий человек протестует. Он интуитивно чувствует единство мира и универсальность его законов, и прежде всего закона аналогии. Человек видит, что дерево осенью сбрасывает листву, а весной снова одевается в такую же, но ни один не станет утверждать, что на ветвях появилась именно прошлогодняя листва, а если ее сожгли, а если ее съела корова, в каком же теле воскресает трава на лугу? Конечно, человек не трава и даже не корова, но закон цикличности, что для дерева, что для человека, един. Он не вычленяет человека из природы, из вечной жизни, развивающейся циклами, постоянно прогрессирующей, обновляющейся с каждым новым сезоном. Если утверждать, что человек воскреснет в прежнем физическом теле, значит, и на ветках деревьев должна появиться прошлогодняя листва, на ветке яблони должно появиться то же самое яблоко, которое висело в прошлом году и которое в прошлом году мы съели. Абсурдность подобного заключения очевидна. Закон цикличности и закон аналогии говорит, что сброшенное физическое тело не более чем листва, опавшая в конце очередного сезона с человеческого дерева. Огромное количество раз в течение своей эволюции человеческая душа сбрасывает свои материальные оболочки, свою листву. Христианские миссионеры обходили море и сушу и обращали в новую веру людей целыми племенами и народами. Количество обращенных язычников было главным показателем. Чем больше, тем лучше. Так считали миссионеры. Но в который раз жизнь доказала, что количество – не качество. Даже количество воинов в битве не так важно, как их качество. Не случайно же сказано, что в битвах побеждают не количеством, а умением. Конечно, язычниками, обращенными в христианство завоевателем новых земель, было легче управлять. Но церковно-политико-экономическая выгода принесла непоправимый ущерб истинному учению Христа. Количество христиан сказалось на качестве религии, а в конце концов отразилось на качестве сознания человечества. Иначе бы 20 век не очутился бы у критической черты духовности. Уже к концу первого века христианство распространилось достаточно широко, но в таком широком распространении была скрыта огромная опасность. И она дала знать о себе уже сразу. Дело в том, что в христианство втащили много слаборазвитых народов, в том числе и полудиких племен, которым бесполезно было объяснять не только сокровенный универсализм и космизм идей Христа. Слаборазвитые народы способны были усваивать заповеди, изречения, притчи Христа лишь буквально, лишь частицы самого внешнего, нравственного аспекта его формул, несущих скрытый свет великих мистерий. Огромные массы обращенных не имели ни малейшего представления о том, что такое человеческая душа. Они думали, что это и есть тело. Они верили, что тело – это и есть человек. И раз священники говорили им о воскресении Христа и о воскресении людей в судный день, значит, речь шла именно о воскресении людей из могил в их прежних, восстановленных из праха, телах. Воскресение человека в физическом теле – это вера именно слаборазвитых народов и полудиких племен. Среди обращенных в христианство даже были племена, которые верили, что съев мозг врага, станешь умнее, съев печень врага, будешь сильнее и злее, съев сердце, будешь бесстрашным. Таким племенам была близка и понятна сокровеннейшая формула Христа, которая, будучи воспринята в прямом смысле, вводила в смущение и даже пугала представителей развитых народов. Я имею в виду стихи 53-54 из главы 6 Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Но все обращенные в христианство народы, конечно же, имели собственное предание, которое тысячелетиями впитывались с материнским молоком. Многие из преданий являли собой глубоко невежественное верование. У некоторых народов и племен верования являлись кривым зеркалом древней мудрости, где великие истины отражались изуродованными, искаженными до неузнаваемости. Шли века. Огнем и мечом насаждалась христианская вера, и количество новообращенных, малоразвитых народов – было уже столь велико, что истинных христиан и христианских учителей, которые смогли бы учить чистым основам христианства, уже нелегко было отыскать. И уже после трех веков сокровенная мудрость Христа уже и не воспринималась в массах, иначе как только через призму примитивного сознания подавляющего большинства обращенных в христианство. Воскресение в прежнем теле, как тому учили позднейшие христианские учителя, уже не имевшие ключей от мистерианских аллегорий и символов, было ничем иным, как искаженным до безобразия, прекраснейшим мифом о вечной, но цикличной жизни, всегда самовозрождающейся и спирально движущейся в беспредельность. Этот древнейший миф всемирно известен. Это миф о птице Феникс, птице воскресения. Если птицу Феникс рассматривать в аспекте человеческой эволюции, то ее можно назвать и птицей воскресения человека после очередной земной смерти в новую жизнь в мире надземном и птицей перевоплощения, повторного рождения человека на земле на основании его прежнего опыта, прежних накоплений души. Но увидим, воскресает ли эта таинственная птица в прежнем теле, или она предпочитает все же новое тело. Но вначале познакомимся с легендой. Птица Феникс, летящая над миром, сколько он существует, считается достоянием греческой мифологии. Однако место ее рождения вовсе не Греция. Оно связано с Африкой, с Эфиопией, а имя ей дали в Ассирии. Легенд о птице Феникс несколько. Самая известная говорит о том, что эта таинственная, всегда воскресающая для новой жизни птица, похожая на сказочного красно-золотого огненного орла, как только цикл ее жизни завершается, сама себя сжигает. Срок жизни этой диковинной мифической птицы по одним источникам – 500 лет, по другим – 1460, по третьим – 12954 года. Эти года – не что иное, как различные циклы. Предвидя свою кончину, говорит миф, птица Феникс натаскивает в свое гнездо благовонные травы, затем извлекает чудесным способом огонь из самой себя, самовозгорается и дотла сжигает себя в своем ароматическом гнезде-гробу. Не напоминает ли это то, как Христос огненным лучом духа, извлеченным из самого себя, уничтожил, разложив на атомы, свое материальное тело? «Космос — это огненный корабль, несущийся в беспредельности», — сказала Елена Рерих. Это было сказано на основании сокровенного знания о том, что все в мире создано из единого элемента, тончайшей субстанции, которая может в разной степени уплотняться. Эта субстанция называется огонь, огнь, на старорусском, агни на санскрите. Чтобы убедиться, что даже камень – это огонь, только застывший, затвердевший, достаточно сильно ударить гранитный осколок, а такой же или понаблюдать, какие искры летят при холодной обработке металла. Когда заканчивается очередной период развития, все сущее опять возвращается туда, откуда и зашло, превращаясь в огненно-духовную субстанцию. Космос, огненный феникс, сгорает и каждый раз воскресает для новой жизни из собственного пепла. Но хотя феникс и воскресает из того же материала, из тех же атомов, из которых было сложено прежнее физическое тело, все же это вовсе не прежнее тело феникса. Ничего в мире никогда не повторяется в точности. Все меняется, каждое мгновение. Так и птица феникс, воскресающая из своего прежнего пепла, это одновременно и та, и уже не та самая птица, что была в прежнем цикле. Примечание. Ведь и каждый наш день – это вроде бы такой же день, как и вчера. Он начинается с рассвета и имеет те же 24 часа. И работа наша вроде та же, и все же каждый раз это будет другой день, новый. В нем обязательно будет что-то новое, и работа хоть и та же, но все же в ней всегда и обязательно встретятся новые элементы, а в тех же наших головах появятся новые мысли, чувства, желания. В новом дне нам могут встретиться новые люди, много нового увидят наши глаза, услышат уши. В космосе, в мире бытия вообще нет ничего, что было бы неизменным. Каждое мгновение мы, хотя вроде бы те же, но уже не те. И наша планета в данную минуту вроде бы та же, что и в предыдущую, но мы хорошо знаем, что это не так, даже на видимом плане. Достаточно послушать хотя бы радио и теленовости. Хотя события, о которых сообщается, лишь капля из океана событий, происходящих на планете и в человечестве, но эта капля неплохая отправная точка для размышлений на тему о том, что все в следующее мгновение уже не то, что было прежде. В космосе все развивается по одной и той же схеме. Например, день сменяет день, и так каждый год. Год сменяет год, и так каждое столетие, столетие сменяется столетием, и так было и будет всегда. Схема проста, и она одинакова, цикл сменяет цикл. Так же просто понять, что ничто, никогда, нигде, в новом цикле жизни не повторяется в точности. Конец примечания. Если бы воскресение было бы в прежнем теле, будь то тело космоса или человека, жизнь бы не прогрессировала. Жизнь, будь то космоса, солнечной системы, планеты, звезды, атома, отдельного человека, мухи, дрозофилы, камня, дерева, какого-нибудь верования, политико-экономической системы, цивилизации, расы и каждой ее подрасы и так далее, продолжается, пока в текущем цикле развития есть еще достаточно духовных сил и творческих ресурсов. Когда такие ресурсы истощаются, космос, человек, верование, раса, подраса, цивилизация и так далее уже не могут в данном цикле духовно совершенствоваться. Смена рас, на стыке которой оказалось человечество 20 века, потому и характеризуется страшным духовным упадком и острым дефицитом новых прогрессивных идей. Человечество конца 20 века в социально-экономическо-политическом устройстве уже бежало по замкнутому кругу. Но жизнь не останавливается. Завершится текущий цикл, начнется новый. Разум, начиная новый сезон, высевает в лоно пространства, в лоно природы зерна прежнего урожая. И зерна эти всегда отборные. Всегда намного более высокого качества, чем прежний посевной материал, и потому поле, засеянное более качественными семенами, всегда расцветает более прекрасными цветами и дает еще более прекрасные плоды. Птица Феникс – символ бесконечной спирали эволюции, где каждый новый виток жизни более совершенен, более прекрасен, чем предыдущий. Поэтому и новое тело Феникса, хотя оно вроде бы и похоже на прежнее, но все-таки это уже другое, новое и более совершенное тело с более огненным и более прекрасным оперением. Человек также не возрождается на Земле каждый раз в каком-то другом теле, например, в теле попугая, лошади, муравья, буйвола или летучей мыши, то есть в какой-то совершенно отличной от человеческой формы. Человек воскресает для новой жизни на Земле всегда в новом, но только в одном и том же теле – в человеческом. Все кресты начинаются со свастики, с изначального равноконечного креста, символизирующего основные законы бытия. И немного о других крестах, которые также не являются изобретениями христиан, а были заимствованы у дохристианских древних народов. В течение первых десятилетий на крест с распятием, который был у римлян привычным приспособлением для пыток и казни, христианские апостолы взирали с ужасом. Но теперь, как видим, крест с распятием носят на груди даже высшие иерархии церкви. Крест равноконечный – символ солнечных мифов. Некоторое значение. Претендование на то, пишет Елена Блаватская в «Разоблаченной Изиде», что крест является чисто христианским символом, введенным в нашей эре, действительно странно, когда мы читаем, что уже и Иезекииль, иудейский пророк дохристианской эры, редактор, отпечатывал на лбах людей, иудеи, которые боялись Господа, Иезекииль 9.4, знак Тау. В древнееврейских писаниях этот знак изображался как латинский крест, расположенный под углом, но в оригиналах египетских иероглифов как совершенный христианский крест. Елена Блаватская и в «Тайной доктрине», и в «Разоблаченной Изиде» уделяет достаточно места разъяснению некоторых аспектов одного из древнейших символов, известного всем древним народам за многие тысячи лет до рождения Иисуса Христа, а значит и появления христианства. Этот многоаспектный символ – крест. Блаватская показывает различные трансформации первоначального равноконечного креста. На страницах антропогенезиса «Тайной доктрины», страница 332, Блаватская разъясняет сложнейшее космогоническое и физиологическое значение такого, казалось бы, простого сочетания двух пересеченных под прямым углом линий, образующих простейшую, исходную для всех последующих крестов фигуру. Первоначальный равноконечный крест, как символ пересечения движения Солнца и Луны во время весеннего равноденствия, нами узнан сразу – мы уже знаем, это символ воскресения солнечного бога. Так как равноконечный крест связан с солнечным мифом, а потому он находим у всех древних народов Земли. Мы видим такой крест на скалах Центральной Азии, и в Древнем Египте, и в дохристианской Скандинавии, и в Древней Руси, и в античной Трое, до недавнего времени, пока ее не раскопал Шлиман, бывший не более чем мифом. Из поэмы Гомера. Этот крест мы встречаем даже на гигантских каменных истуканах острова Пасхи, переживших не только всемирный потоп, а значит Атлантиду, но даже Лемурию. Крест равноконечный – это вовсе не тот крест, который мы видим сейчас повсюду, как у католиков, так и православных. У этого креста один конец, вертикальный, намного длиннее. Одно из значений такого символа – крест распятия древнеегипетских мистерий. Равноконечный крест порождает все виды крестов, а значит, включает в себя значение каждого. Примечание. Публикуемые далее черновые наброски, взятые из старого авторского конспекта, дают некоторое представление о многих разновидностях первоначального креста. Но прежде всего этот крест выражает главный закон жизни, включающий остальные законы – закон равновесия. Это закон наиболее важный как среди духовных законов, так и физических. На этом фундаменте строится вся жизнь в космосе, в человеческом обществе и в каждом человеке. Если в человеке нет равновесия, ему не будет покоя ни от людей, но главное – от самого себя. Если нет равновесия в человеческом обществе, на Земле нет гармонии в развитии, нет красоты, но зато страданий и безобразия предостаточно. Именно в торжестве равноконечного креста в человечестве залог мира на планете, счастья людей и расцвета культуры. К сожалению, говорят учителя Шамбалы, и каждый из нас, зная себя и общаясь с другими людьми, немедленно согласится со сказанным. По-настоящему равновесные люди в человечестве пока явление уникальное, из ряда вон выходящее. Причину нашей неуравновешенности – недостатка очень серьезного. Учителя объясняют неправильным или нездоровым развитием органов чувств и небрежением к мышлению. Искусство мышления отринуто, и нигде о нем не указано в школах, с огорчением говорит владыка Шамбалы. Надземное, параграф 713. И если незнание не может быть судимо, то невежество должно быть осуждено сурово, ибо если первое излечимо, то второе неисправимо. Но, конечно же, нужно уметь распознать, где пролегает граница между незнанием и невежеством. Самая показательная черта невежества – самомнение. Из века в век наша воля устремляет нас ко всему внешнему, материальному, приходящему, но никто и не предлагает нам отказываться от материального. Однако мы почему-то делаем вид, что не слышим, что из поколения в поколение говорят нам мудрые. Только на равновесии материального и духовного можно достичь истинного ощущения счастья на земле. Но, устремляясь ко всему внешнему, мы все же не очень-то спешим развивать свой внутренний надземный мир, хотя учителя и говорят, не только извне приходит осознание надземного, оно зарождается внутри нас. Надземное, параграф 714. Именно на равноконечном кресте стоит вся проявленная жизнь, все бытие. Равноконечный крест – символ первой причины всего сущего. Это первопричина, то есть альфа, как сказал бы Христос, и последняя или омега, как сказал бы Он. Учителя Шамбалы учат, что без действия этого закона вообще не может быть проявлена жизнь в какой бы то ни было форме, ни в духовной, ни в психической, ни в физической. Мир был бы пуст и темен, если бы не действовал этот закон. Крест – равноконечный символ единой жизни, повсюду проявленный в двух аспектах, двух началах – женском, горизонтальная линия, и мужском – вертикальная. Чтобы жизнь была гармоничной, начала должны быть в равновесии, равноправными, равноценными, равновостребованными. Напомню, что в человечестве Земли разделение на два пола андрогенного человека произошло именно тогда, когда в природе Земли установилось равновесие духа и материи между третьей и четвертой коренными расами более 18,5 миллионов лет тому назад. Крест равноконечный появился одновременно с кругом и фактически является лишь другим его выражением. Можно сказать, что круг является выражением креста, эти два символа взаимозаменяемы и неразделимы в своем сокровенном значении. Тот, кто заинтересуется древней символикой, найдет много интересного и неожиданного для себя, если со временем, не спеша, начнет изучать тайную доктрину Блаватской и ее разоблаченную Изиду. Этот первоначальный равноконечный крест есть изначальная свастика, древнейший и священнейший символ человечества, который после Второй мировой войны вдруг стал для европейского человека настоящим жупелом. Поэтому считаю необходимым помочь молодому читателю преодолеть предрассудок и неведение, не доводить до невежества. Свастика как символ вечного движения, вечной жизни. Равноконечный крест не может быть неподвижным. Жизнь – это движение, вечное и развертывающееся по спирали в беспредельности. И потому символ жизни, равноконечный крест, не может быть неподвижным. Каждый виток спирали эволюции выше предыдущего, но прежде чем на него подняться, этот подъем восхождения в витке тоже назван эволюционным или просто эволюция, нужно опуститься, спуск нисхождения называется инволюция. Когда феникс воскресает в новом цикле жизни, из четырех концов равноконечного креста вырываются струи всетворящего огня Агни. Крест при этом начинает вращаться. Он движется реактивной силой огненных струй. Чтобы помочь воображению, стоит лишь вспомнить фейерверки. Почти всегда среди огненных фигур бывает и равноконечный крест, к концам которого прикрепляют ракеты. Вырывающиеся огни и вращают крест, превращая его в огненную свастику. Здесь же видим и доказательство ранее сказанного, что круг и крест неразделимы и взаимозаменяемы и являются просто разным выражением друг друга. Крест может двигаться и по часовой стрелке, символизируя эволюцию, и против нее, символизируя инволюцию. При этом образуются вот такие фигуры. Крест движется по часовой стрелке, свастика, правосторонняя. Свастика правосторонняя в круге, против левосторонняя свастика, она же в круге. Этот самодвижущийся по кругу крест есть крест вечного воскресения. Он называется свастика и является мировым достоянием. Свастика – самый священный и самый мистический знак всех древних народов и Востока, и Запада, и прежде всего обитателей страны ариев – Ариаварты, многие тысячелетия назад располагавшиеся на севере Индии. Арии, или арийцы, прародители нашей коренной расы, пятой по счету, которая именно благодаря им и называется арийской. Свастику встречаем повсюду в древнем мире, в Египте и Китае, в Монголии и Тибете, в Древней Греции и Перу, в Вавилоне и Риме, Ассирии и на Руси. И так далее. Чтобы назвать все законы, которые заключает свастика, нужна отдельная книга. Для буддистов, китайцев, монголов свастика означает 10 тысяч истин, относящихся к тайнам видимой и невидимой вселенной, первозданной космогонии и теогонии. Посвященный в тайны этого знака мог начертать с математической точностью эволюцию космоса, зарождение человека и остальных видов жизни. Здесь мы узнаем вкратце лишь о некоторых символах, которые вмещает в себе этот довольно простой знак всех древних народов планеты. Свастика – это огненная эмблема деятельности космического электричества, основы жизни. Свастика – это четыре руки всемогущего индийского божества огня Агни, которые, если продолжить, уходят в беспредельность, обнимая все, преобразовывая все, бесконечно совершенствуя все в своем вечном и цикличном продвижении. Свастика – символ двух начал и их синтеза. Горизонтальная линия свастики символизирует материю или женское начало, вертикальная – дух или мужское начало. Этот знак включает в себя все пары противоположений, из которых состоит жизнь космоса и жизнь человека. Дух и материю, свет и тьму, небесное и земное, знание и незнание, начало и конец – конец и беспредельность, любовь и ненависть, рождение и смерть, отрицательное и положительное, пассивное и активное, плюс и минус, день и ночь, рождение и смерть, да и нет, можно и нельзя, и так далее, и так далее. Примечание. О значении равновесия пар противоположений жизни и о необходимости их вмещения в сознание будем говорить в четвертой книге. Мы узнаем, что если в человеке пока еще нет такого свойства, ему не стоит терять время на изучение сокровенного знания, потому что от этого получится только вред. Это все равно, как если бы человек, стремясь постичь сокровенные законы мира, пошел бы в больницу и потребовал бы вшить в его мозг чип, микросхему, с записанными на нем станциями книги Дзян, учением живой этики, учением храма и так далее. Разве от такой трансплантации у человека расширится сознание? Конец примечания. Но в своем равновесном, гармоничном сочетании свастика символизирует не двойственность жизни, а единство, единый элемент, единый огни-огонь, творящий все сущее. Свастика – символ постоянного вращения миров и циклов, движение вечно и циклично, но оно так же, как и все сущее, состоит из двух противоположностей. Это выдох и вдох Абсолюта, пара Брамана, выдох и вдох Манвантара и Пралая. Это эволюция и инволюция, развертывание жизни и свертывание. Это бытие и небытие. Фотография. Священная свастика венчает святительский чин в одном из первых христианских храмов на Руси, в Софийском соборе Киева. Храм заложен в 1037 году. У эволюции всего два вида движения – центробежное и центростремительное. И эти законы отражены в свастике, вращающейся по часовой стрелке или по Солнцу, и против часовой стрелки. Центробежная сила будет означать, что человек тяготеет к низу, ко всему материальному. У него превалирует земное притяжение, развито земное сознание. Он строит жизнь на основании, выложенном земными сокровищами. Такой человек, если сравнить его с планетой, вращающейся вокруг Солнца, будет устремляться прочь от света, от Солнца. Его мощно притягивает другой полюс – тьма. Если такое движение будет продолжаться из жизни в жизнь, то, в конце концов, такой человек и в самом деле уйдет во тьму и превратится в космический отброс. Центростремительная сила означает, что человек устремляется к сокровищам небесным. Такой человек притягивается к Солнцу, духовному источнику его собственной Вселенной, а через него – к общекосмическому духовному Солнцу, к Христу мира, к сердцу Матери мира. Плохо, когда человека затягивает материальное, и он отвергает духовное, но также плохо, когда человек из жизни в жизнь отвергает материю. Такой человек начинает презирать землю и жизнь на ней. Всеми силами он стремится немедленно вернуться обратно к своему духовному источнику, который послал его на землю. Но такой человек не желает участвовать в жизни на земле, потому что она в сравнении с небесами темна, тяжела, опасна и к тому же ограничивает знания и творчество духа. Такой человек не полезен эволюции, он неравновесный крест. Но если человек в своем естественном эволюционном движении достигает уравновешивания духовного и материального, то его устремление к своему духовному солнцу вовсе не исчезает, не уменьшается, наоборот, оно нарастает, все ускоряясь. В конце концов его душа сольется с этим солнцем Христом. Если мы присмотримся к свастике, то увидим в ней единство мира в его многообразии. Этот знак фактически великая единица. Посмотрите, она отражена в восьми единицах. К любой единице можно прибавить сколько угодно единиц, в результате чего можно получить любое число. Древние мудрецы знали, что в основе мира лежит именно число, потому что оно слагает любую форму, начиная с треугольника. Фотографии. Болгария, город Несебр. Православный христианский храм Пантократор, Вседержатель, построен в XIII-XIV веках во времена Второго Болгарского царства при царе Иване Александре. Для этого древнего храма характерна отделка из керамики и уникальный орнамент, имеющий вид ленты из непрерывной священной свастики, обрамляющей его верхнюю часть по всему периметру. XIX век. Фрагмент Вологодской проставы. Эти своеобразные визитные карточки древнеиндийской, точнее, арийской древности, изготовлялись в сердце гиперборейской земли, которая известна как Рось, Русь, Россия. Примечание. Мне хочется назвать орнаменты, выполненные в XIX веке крестьянками в Вологодской губернии цветной перевитью, своеобразной хвалебной песнью, воспетой рукой и сердцем русских крестьянок в честь Агни, древнеиндийского могущественного бога огня, символизированного священной свастикой. Попытаюсь буквально в нескольких словах донести до читателя свою мысль. Уникальная пятилетняя трансгималайская экспедиция академика Николая Рериха доказала родство культур человечества. Рерих доказал также близкое родство языков братьев, русского и санскрита, языка древних арьев, арийцев, которые, придя в незапамятные времена откуда-то с севера в Индию, построили, как уже говорилось ранее, в предгорьях Гималаев блистательную цивилизацию Ария-Варту. Единство древних культур Руси и Индии стали подтверждать затем и другие российские исследователи. В русском разговорном языке, а также в древних названиях рек, преимущественно российского севера, в наименовании многих населенных пунктов, горных вершин можно встретить совершенно неизмененные санскритские названия, которые находимы во всемирно знаменитом древнеиндийском эпосе Махабхарата. Например, есть северорусские реки Кайласа, Ганга, Гангрика, Алака, Анга, Кая и другие. Но вернемся к вышивкам. В вологодских говорах слово «простава» означает тканую или вышитую полосу, украшающую подолы праздничной одежды, концы полотенец и так далее. Древнерусское слово «простава» – это санскритское слово, изначально обозначавшее хвалебная песнь. Но какое, спрашивается, имеет отношение хвалебная песнь, синоним которой гимн, к вышиванию? Дело в том, что в древних гимнах Ригведы, а ведам, повторимся, более 20 тысяч лет, священная речь постоянно сравнивается с орнаментом ткани, а поэтическое творчество мудрецов с ткачеством. А поэтому часто употребляются выражения «ткать гимн», «ткань гимна». Как видим, слагатели сокровенно-научных гимнов Ригведы, а большинство из них посвящены Агни, богу огня, взяли у ткачей и вышивальщиц образ для замечательно доходчивого поэтического сравнения, а вышивальщицы взяли у мудрецов их священные знаки для своих орнаментальных гимнов и через тысячелетия бережно донесли их к самому порогу эпохи огня. И их хвалебная песнь, пропетая руками, ничуть не исказила изображение древнего символа. Смотри журнал «Наука и жизнь», номер 5, 1997, Москва. Статья Жариковой, кандидата исторических наук из Вологды. «Мы кто в этой старой Европе?» Конец примечания. В свастике мы видим и число 4 в разных значениях. Это и символ 4 частей света – восток, запад, север и юг. Это и 4 стихии, 4 элемента, из которых состоит проявленная Вселенная. Это 4 цикла жизни, из которых состоит жизнь и космоса, и природы, и человека. Эти циклы имеют много аспектов и наименований. Это юги, сатья, два пара. Трета, Кали – это детство человека, юность, молодость и старость. Это сезоны природы – весна, лето, осень, зима. Это 4 – магическая и научная четверица, главный ключ, открывающий дверь любой науки, как физической, материалистической, так и духовной. Свастика указывает 6 направлений пространства – вверх, низ, левое, правое, от нас и к нам, и символизирует число 6, число, проявленное физической природой космоса. В свастике зашифровано и основное число природы – космоса, Земли, человека – 7. Ведь этот знак составлен фактически из 4 семерок – 4жды 7 – 28. Число 28 чрезвычайно проникающее. В частности, мы видим его в 4 фазах Луны, которые сменяют друг друга через каждые 7 дней. В Древнем Египте и Индии свастика – охраняющий талисман и символ спасительной мощи. В Египте она возлагалась на грудь умершего мудреца. Свастика встречается на месте сердца, в изображениях Будды, Тибет, Монголия. Она налагается на сердце живых посвященных, причем иногда ее выжигают на теле огнем. Жрецы Древней Трои, Халдеи, Ассирии, Перу, Рима изображали свастику на стенах своих циклопических построек. Древние славяне, в том числе русские крестьянки, вплоть до XIX века, вышивали ее на своих полотенцах и на праздничной одежде. В конце темной эпохи Кали-юги свастика, как и все священное, унижена. Это случилось даже в пограничных землях некогда великого в своей духовности Тибета. В начале 30-х годов 20 века Тибет отверг вестников Шамбалы, которые для оказания помощи народу всегда являются в самое трудное время. И как следствие, непринятие высшей помощи народ всегда получает полный ливень своей отягченной кармы. Учителя Шамбалы покинули Тибет, и он утратил независимость и погряз в пьянстве и колдовстве. Самый священный и мистический символ народов в Тибете второй половины 20 века можно было видеть даже на головных уборах черных колдунов. Как известно, Гитлер посылал в колдовской Тибет секретную экспедицию. Тайны фашистского рейха пока не все известны, но весь мир знает, что Гитлер продемонстрировал то же самое, что и тибетские черные колдуны Дукпа. Он также унизил древний символ всех народов, взяв священную свастику на свое знамя. В результате в сознании народов Европы свастика стала восприниматься как символ фашизма, символ чудовищного насилия. Поэтому многие люди Запада, пережившие Вторую мировую войну, не имея представления о происхождении древней символики, уже при одном взгляде на свастику испытывают ужас. Но в Индии и в других странах Азии свастика по сей день сохраняет свое первоначальное священное и охранное значение, и такое отношение, без сомнения, перейдет в будущее человечества. Назовем позднейшие синонимы свастики у разных народов. Молот – Тора, герметический – крест, крест – Джайна. Текст в рамке. Елена Блаватская. Тайная доктрина. Том 2. Архаический символизм религии мира. Отдел 8. Не в Библии должны мы искать начало происхождения креста и круга, но за пределами потопа. Крест и круг являются универсальным представлением и таким же старым, как сам человеческий разум. «Распять перед, не против, солнцем» есть фраза, употреблявшаяся при посвящении. Она пришла из Египта, но ее начало в Индии. Тайна может быть разгадана лишь через поиски ее ключа в мистериях посвящения. В Египте посвященный адепт, успешно прошедший через все испытания, не пригвождался, но просто привязывался на ложе в форме тау, а в Индии в форме свастики без четырех добавочных продлений. Затем его погружали в глубокий сон, сон Силоама, как и по сейчас называется этот сон, среди посвященных в Малой Азии, в Сирии и даже в Верхнем Египте. Его оставляли в этом состоянии 3 дня и 3 ночи. О кресте распятия и других дохристианских крестах. Немного о древнеегипетском тау. Латинский крест, но каким образом он оказался в руке сына древнеегипетских богов Изиды и Озириса? Разновидностей первоначального креста много. Равноконечный крест в круге – это крест мира, символ египетских герметических философов, последователей Гермеса. Среди древнейших – египетский крест или крест распятия. Этот астрономический крест в мистических целях употреблялся задолго до рождения Иисуса Назарянина. Он был неотъемлемой частью сокровенных ритуалов всех древних народов – Египта, Индии, где он по сей день ставится на чело духовного ученика Чела, Вавилона, Греции, Китая, Мексики, Перу. Крест распятия встречается на груди египетских мумий. Древнеазиатские одеяния – все усыпаны этими крестами. Древнейший египетский крест распятия обозначается Т. Этот крест называется Тау. Позднее он станет буквой в алфавите древних греков. Именно с нее начиналось слово Теос – Бог. Отсюда Теософия – божественная мудрость, София – мудрость. Символом Теософии стал Тау, обвитый змием, который в высшем аспекте, в отличие от низшего символа зла, был символом высшей мудрости. Тау надевался на шею египетских посвященных, которые назывались священными змиями. На основании археологических, исторических и других доказательств мы получаем достоверную картину распространенности креста распятия за многие тысячи лет до рождения Иисуса из Назарета. Но никогда египетский крест распятия не был орудием пытки у древних народов и древом позора, как у римлян. Тау – символ древа жизни, вечной жизни. Он применялся в египетских и греческих мистериях, посвященных богу Вакху и Елевсинии. Так у греков называлась божественная обитель света и славы. В Древнем Египте посвящаемого неофита на ночь распинали на деревянном ложе в виде тау. Руки были раскинуты по сторонам и привязаны веревками к верхней перекладине. Это означало, что посвящаемый как бы умирал для всего плотского, он показывал, что распял свою смертную плоть, а астральную душу соединил с божественным духом. Таким духовно преображенным, вновь рожденным, посвященный добровольно отдавал себя на служение миру. Египетский тау – символ двойственной порождающей мощи. Он был религиозной эмблемой и одновременно магическим талисманом. Как талисман он считался могущественным средством против эпилепсии и одержания. Именно мистический египетский Тау, как знак Бога Живого, принесли в видение святого Иоанна ангелы, чтобы наложить печать на лбы слуг Господа нашего. Откровение святого Иоанна, глава 14, стих 1. Тау был костылем святого Антония, египетского отшельника, и крестом святого Филиппа. Есть и другая разновидность египетского Тау – крест с рукояткой. Т и круг вверху. По латыни «крукс ансата». В Египте этот символ бессмертия и закона назывался «ангх». Рукоятка была принадлежностью богини Изиды, мировой сферой. Такой крест можно видеть в руках почти каждого древнего бога. Это крест древних фараонов. Также он принадлежал и принадлежит посвященным адептам каждого народа. Египетский Тау с рукояткой Ангх был взят гностиками и каббалистами. Позднее он трансформировался в так называемое «зеркало Венеры». Первоначальный крест с удлиненной вертикалью называется «латинский крест», хотя он не имеет ничего общего с латинянами. Это название появилось благодаря археологам. Так называемый латинский крест христиане взяли от буддийских миссионеров. А те, в свою очередь, принесли его примерно за три столетия до рождения Христа из Индии, где он встречается и по сей день. Этот крест настолько древний, что сын Изиды и Озириса Гор иногда изображался с таким длинным крестом. Крест, называемый Лабарум Константина. Римский император Константин, 285-337 годы, основатель Константинополя, заменил орла на пике знамени, которые несли впереди римских императоров, монограммы из букв «Х» и «Р», взятых из начального слога слова «Христос». Но на самом деле лабарум – это знак, известный за многие века до Константина, и христианство – это знак египетского бога Озириса и Гора и эмблема Этрурии, доримской цивилизации. Лабарум Константина. Мы видим здесь первую и последнюю буквы греческого алфавита – альфу и омегу. Греческий нагрудный крест имеет также египетское происхождение. Было время, когда отцы церкви называли его «изобретением дьявола». Сейчас его носят все православные священнослужители. Крест, который называется христианами Мальтийским, красовался задолго до рождения Мальтийского ордена крестоносцев на груди у ассирийского царя. Даже из этой малости, бегло приведенной информации, видно, насколько распространен среди древних народов Земли крест, какое знание сокрыто в каждой его разновидности, насколько больше знали о нем дохристианские народы планеты. О том, насколько многообразна, сложна и всепроникающая символика креста, можно узнать из «Тайной доктрины», второй том. Но об этом легко догадаться даже из приводимых ниже строк, взятых из статьи Елены Блаватской «Ламы и друзы». Обратим внимание на выделенные мною слова, касающиеся слова «лама». Примечание. Слово «лама» на тибетском языке означает «тропа», дорога, но в переносном смысле это путь, ведущий к спасению. Сравните с Христовым выражением «Я есть путь». Ламы – это монахи и учители, последователи северной монгольско-тибетской ветви буддизма, называемой ламаизмом. В XIV веке основатель ламаизма, великий учитель Джедзонкапа, видя, насколько исказился буддизм, очистил его от вековых наслоений, от буквального толкования и извращения. Но спустя века ламаизм снова исказился, как и все остальные религии, только в меньшей степени. В России последователи ламаизма живут главным образом в Бурятии, Туве, Калмыкии. Как уже было сказано, махатмы, учителя Шамбалы, в начале 30-х годов 20 века ушли из Тибета, и как следствие этого древняя страна великой духовной культуры лишилась духовной поддержки на переходе эпох. Тибет стал быстро погружаться во тьму невежества и вскоре, как и было предсказано, потерял независимость, а его духовный и светский глава Далай-лама был изгнан китайскими властями и вынужден жить в изгнании. Почти одновременно в 1926 году гималайские махатмы предложили помощь также и правительству СССР через семью Рерихов, прибывших в Москву. Но на самом решающем повороте СССР отказался от такой странной помощи и тем самым предпочел наиболее тяжелый путь, который завершился развалом страны и почти мгновенным падением ее могущества. Чудовищный развал экономики сопровождался ужасающим разголом преступности, народной нищетой и невиданным падением нравственности. Конец примечания. Довольно-таки странно, однако оно, слово «лама», редактор, означает также и крест. Это X10. Эта римская цифра – не что иное, как разновидность креста. Смотри рисунки на странице 300, редактор. Символ совершенства или совершенного числа, означавшее 10 у египтян, китайцев, финикийцев, римлян и так далее. Она встречается также и в мексиканских внецерковных календарях. Татары называют ее «лама» от скифо-туранского слова «ламх».